Мы вышли за город и оказались в поле. Вдали виднелось что-то вроде окна, в котором воздух дрожал, словно нагретый от костра, и слегка искрился. Там находилась брешь, туда вела укатанная колея, и именно туда мы сейчас направились. Охота закончилась, мы покидали сон. Я проснулся от всхлипов. Вторак сидел на диване и плакал, подперев голову руками. «Что с тобой?» – спросил я. «Мне грустно», – сказал парень. «Очень грустно. Я хочу умереть». Остальные тоже проснулись. Вчера вечером, после очередной безуспешной попытки открыть брешь, мы нашли небольшой загородный особнячок, расположенный на одной из улиц на окраине города, забрались в него и завалились на втором этаже, уже не думая ни о режиме сна, ни о том, что с нами станет утром. Вторак весь вечер жаловался на головную боль. Прошка бормотал, что Мара заберет его, а он хочет домой, а Йозеф замкнулся в себе и молчал, а на любые вопросы только супился и хмурил брови. Вот и сейчас, проснувшись, он сидел на полу и смотрел в одну точку. А Прошка опять завел свою старую шарманку про Мару. Лишь старик Тамаш, казалось, не изменился. Лишь еще больше помрачнел, увидев, что стало с его товарищами. Желудок мой урчал. Вечером, пока никто не видел, я закинул несколько ломтей вяленого мяса, но этого оказалось мало. Да у меня, собственно, и самого еда заканчивалась. Требовалось срочно найти что-то еще. Вчера мы долго бродили по полям и далеко ушли от того дома, где Прошка увидел Мару. Но куда бы мы ни забредали, нигде не получалось открыть брешь. А вечером вернулись в город. И вот серый рассвет обозначил новый день. Он врывался в высокие окна, обрамленные тяжелыми золотистыми шторами. Над нами на расписном потолке висела хрустальная люстра. Вокруг была мебель из дорогих сортов дерева, фарфоровые вазы, картины, забытая, никому не нужная роскошь. А мы сходили с ума. Еще вчера мне не верилось, что это может случиться, а сейчас я отчетливо видел, как изменились мои спутники. Все, кроме Тамаша, выглядели уже недееспособными. Анисья, вдруг проговорил Вторак, утирая слезы. Анисья, это ты? Что они сделали с тобой? Почему ты без головы? Он смотрел в пустой темный угол, а я вопросительно поглядел на Тамаша. Тот сидел хмурый в кресле, и рука его сжимала рукоять пистолета. Старик каким-то чудом сохранил рассудок дольше своих товарищей, и я знал, о чем он сейчас думает. Я думал о том же. Глава 10. Надо идти. Йозеф поднялся, и мне показалось, что рассудок вернулся к нему. Вторак. Прошка. Тамаш, ты... Он ткнул в меня пальцем. Идем. Нича сиднем сидеть. Куда? Усмехнулся Тамаш. Нам уже открыли брешь. Поторапливаемся, мужики, а то опоздаем. Или на ночь хотите тут остаться? Последние слова ясно дали понять, что Йозеф сейчас в какой-то своей реальности. Путеводчик забыл, сколько мы тут странствуем, и теперь думает, что мы идем к прежней точке. Я вопросительно взглянул на Тамаша. Тот понял, что у меня на уме, и помотал головой, дескать, рано еще. Мы покинули дом. Впереди шел Йозеф. Он шагал уверенно, словно знал, куда. Вторак плелся следом, утирая слезы и всхлипывая. За ним семенил Прошка. Он дико озирался и бормотал, что Мара придет за ним. А один раз остановился и, указывая пальцем куда-то в сторону, завопил. «Мара! Она здесь! Она здесь! Заткнись, дурень!» Толкнул его в спину Тамаш. «Это куст!» Я замыкал шествие. Сомнений не оставалось. Из пяти человек трое сошли с ума, и чем быстрее мы с ними расправимся, тем лучше. Но Тамаш медлил. Быть может, хотел подгадать верный момент. В конце концов, нас двое против троих. Мы вышли на улицу через высокие кованые ворота. По другую сторону теснились каменные домики. Мы двинулись в направлении шпиля какой-то церкви, которого вчера вечером еще не было. Еще один обрывок прошлой жизни открылся мне сегодня во сне воспоминании. Кажется, я увидел то, что отец Даниила называл охотой. Группа знати пришла в сон, покрошила магией всех существ в округе, чтобы собрать пепел и кристаллы. Как я понял, и то и другое тут ценилось очень дорого, и знатные семьи имели что-то вроде монополии на добычу обоих этих ресурсов. Простых людей даже за путешествие в сон карали, да и не было у них достаточно способностей, чтобы уничтожать существ в таких количествах, в каких это делали князья. А способности, которыми обладали светлейшие, надо сказать, поражали воображение. С такими талантами и огнестрельного оружия не нужно. Каждый светлейший был своего рода живым огнеметом или пусковой установкой. Дальность действия магии была относительно небольшой, но все равно впечатляла. А у меня ничего подобного не наблюдалось. Теперь понятно, почему Даниил обижен на весь мир. Неудивительно в таких обстоятельствах чувствовать себя изгоем, особенно, когда тебя еще и презирают все вокруг. Йозеф уверенно пер по улице туда, куда его направлял поврежденный рассудок. Второк и Прошка плелись за ним, кажется, даже не понимая, что происходит. Они были уже не здесь. Мы с Тамашем немного отстали. Они, все, шепнул старик. Без шансов. Вижу, шепнул я в ответ. Что делать будем? Сам знаешь, они сами этого хотели. У тебя два пистолета, у меня один. Главное, без заминки все сделать, иначе сами пулю словим. Бери второка и Прошку, я с Йозефом разберусь. Я кивнул, и мы ускорились, чтобы нагнать троицу. Мы оказались на площади с фонтаном, напоминающим фонтан из моего последнего сновидения. Впереди начиналась многоэтажная застройка. Вдруг Йозеф остановился и, резко обернувшись, уставился на нас с Тамашем. «А чего это вы там шепчетесь?» – подозрительно проговорил он. «Вы чего замыслили? Ты?» – он ткнул в меня пальцем. «Небось, сгубить нас решил, малый». «Погоди, Йозеф», – вышел вперед Тамаш. «Не устраивай скандал на ровном месте. Никто ничего не замыслил. Тебе показалось. Просто разговариваем тихо, чтобы мор не взбудоражить. И о чем же?» Йозеф пристально глядел то на меня, то на старика, рука его лежала на рукояти пистолета. Остальные тоже смотрели на нас, но как-то отстраненно. «Да так», — небрежно произнес Тамаш. «Про сынишку своего рассказывал, который в матросы ушел. Помнишь?» «А», — протянул Йозеф, — «помню. Твой младший, да. Ага, он самый». Йозеф собирался продолжить путь, но вдруг замер. «Пора», — шепнул Тамаш. Йозеф снова обернулся к нам, скинув с плеча пищаль. Тамаш схватился за пистолет, второк, тоже, я вытащил свои два. Благодаря коротким стволам их было легко извлечь, в отличие от длинноствольного колесцового пистолета Тамаша. Несколько выстрелов грохнули одновременно. Йозеф отшатнулся и повалился в снег. Второк выронил оружие и, схватившись за живот, упал на колени и застонал. Сквозь пальцы его сочилась кровь. Я ощутил, как на щеке моей образовалась ледяная корка и тут же стала исчезать. Один пистолет я разрядил в Йозефа, другой – во второка. Тамаш стрелял в Йозефа. Второк лежал на снегу, держась за живот, стонал и плакал от боли. Йозеф не двигался. Остался Прошка. В него никто не выстрелил, да он и сам даже оружие не достал. Парень стоял и хлопал глазами, глядя на раненого второка. А потом завопил, что есть мочи. Тамаш запихнул за пояс пистолет, скинул пищаль и выстрелил. Прошка замолк, ноги его подкосились, и он шлепнулся на дорогу, а вокруг его головы в смешном облезлом треухе стало расплываться красное пятно. Тамаш вытащил саблю, перевернул парня сапогом на спину и воткнул лезвие меж ребер туда, где еще билось сердце. Второк захрипел, харкая кровью, задергался и затих. «Не ранен?» — спросил у меня Тамаш. «Нет», — покачал я головой. «Эх, непохороненные останутся», — скривился с досады старик. «Похоронить бы. Проклятый сон. Сколько народу забрал. Ладно, пошли. Сейчас сюда все моры с округи сбегутся». Будто в подтверждение его слов за домами раздался вой. В той стороне, откуда мы пришли, показались две человеческие фигуры. Туда, Тамаш указал вперед. Мы быстро зашагали вперед. Из-за угла четырехэтажного дома нам наперерез бросился тип с огромной разинутой пастью, полный острых зубов. Существо ринулось на старика, но я перехватил его, всадил клинок в бок по самую рукоятку, оттолкнул. Монстр заорал и затрепыхался в агонии. Впереди показались три собаки. Вдвоем от них не отбиться. Старик указал на переулок, откуда выскочило существо, и мы бросились туда. Добежали до следующего перекрестка. Тут опять собака. Огромный, метр в холке, монстр, очень худой, с мордой, отдаленно напоминающий человеческое лицо, отчего он выглядел еще более отвратительно, возник, словно из-под земли, и налетел на Тамаша. Старик закрылся рукой, и зверь вцепился зубами в его предплечье. Они оба оказались на земле. Моя сабля обрушилась на спину твари. Существо разжало пасть и взревело. Я рубанул по шее и сапогом оттолкнул тварь. Схватил Тамаша за здоровую руку и поднял. Он ругался сквозь зубы, его рукав намок от крови. Однако старик не растерялся. поднял слетевшее с плеча ружье и процедил. «Чего встал? Бежим. Подохнуть, что ли, тут собрался? Я, нет, туда». Он указал на трехэтажное здание недалеко от нас. «Я знаю это место», — прокричал на ходу Тамаш, держась за поврежденную руку. «Тот дом открыт. Сразу в арку и вторая дверь налево. Так мы и сделали. Позади нас выли потревоженные моры, но я даже не оглядывался, я был полностью сосредоточен на арке, которую указал мой спутник. Мы нырнули во двор колодец. Нужная дверь действительно оказалась открыта, и мы влетели в темное и тесное помещение. Наверх вела лестница. Буквально на ощупь мы добрались до первого пролета с окном, а потом, на второй этаж. Тут были две двери. Одна, распахнута настежь, другая, заперта. Я зарядил оба пистолета, и мы вошли. Оказались в просторной квартире с 10 комнатами и кухней. Внутри никого не обнаружили. Место это вполне подходило, чтобы переждать нашествие существ. Я запер дверь черного входа, через которую мы проникли в квартиру, и заставил на всякий пожарной мебелью. Мы расположились в большой комнате с балконом, круглым столом посередине и креслами. Тамаш снял кафтан и засучил рукав. На предплечье его зияли следы зубов. Мне же пришлось снова через черный ход спуститься во двор и набрать в чугунную кастрюлю снег, затем развести огонь в плите и вскипятить воду. А пока Тамаш промывал укус, я нашел в сундуках одежду и порвал на тряпке какую-то рубаху, чтобы замотать рану. Все это время моры завывали на улице под окнами. «Достало-таки, тварь проклятущая», — ворчал старик, когда я накладывал ему повязку. «Как же болит, точно руку отрежут, когда вернемся. Небось, зараза уже пошла. Могу заморозить», — предложил я. «Поменьше болеть будет. Это как же?» — усмехнулся Тамаш. «Увидишь. Правда, на людях я свои способности еще не испытывал. Да плевать, давай, лишь бы не болело. Все равно у нас, прямо скажем, шансов немного». Я сосредоточился, провел ладонью над предплечьем старика, и оно покрылось черноватым льдом. «Ну ты даешь, Сашка», — хмыкнул Тамаш, осматривая замороженную руку. «А знаешь, и правда, меньше болит», — он откинулся на кресле. «Поесть бы еще чего-нибудь. Не наколдуешь, часом, а? Да ладно, шучу. Если бы у кого была возможность жрачку наколдовывать, цены б ему не было. Однако нет такого на белом свете». Я достал из мешка и положил на стол кулек с вяленым мясом. Но когда рассказал, откуда у меня эта еда, Тамаш расстроился. «Нельзя такое есть», — вздохнул он. «И тебе не советую. Я уже много съел», — сказал я. «И воды у меня полная фляга из натопленного снега». Усевшись в соседнее кресло, я принялся поглощать остатки запасов. «Тут не только моры водятся», — проговорил старик, глядя в окно. «Крысы, мыши, прочие грызуны. Я даже кабана как-то видал. Не знаю, откуда они тут, но в глазах у них черноты нет, да и, если убьешь, не тлеют. Но есть их все равно нельзя», — он помолчал немного, а потом добавил. «Слушай, а дай-ка кусочек, коли не жалко, живот урчит. Ты же говоришь, нельзя есть», — посмотрел я на Тамаша с удивлением. «Плевать, не хочу тут подохнуть от голода. Лучше в яви умру, на земле своей, чем в этом сне поганом». Я протянул ему ломоть. Тамаш откусил, пожевал. «Крыса», — заявил он авторитетно. «Вяленая крыса. Когда жрать было нечего, мы охотились на них. Это когда я еще в деревне жил». Некоторое время мы сидели молча. Лед на руке стал постепенно исчезать, и боль вернулась. Я видел это по лицу Тамаша. «Ты не первый раз это сделал?» — спросил я. Йозеф говорил, что подобное уже случалось. «Верно», — вздохнул старик. «Было как-то раз. Заблудились. Две ночи провели во сне. Тогда рассудок сохранили 3 из 10. Пришлось сделать то же самое. Глотки им во сне перерезали. А как выбрались? Хранитель дорогу указал. Мы 5 минут слушали, как воют моры за окном. Пистолеты и треуголку я положил на стол рядом с креслом, сумку и перевязь с саблей на пол. «У тебя темные чары», — вдруг сказал Тамаш. «Лед твой черен. Никогда такого не видел. И когда ты колдовал, у тебя глаза почернели. И что?» — спросил я. Я насторожился и покосился на пистолеты на столе. Местные жители не очень любили тех, кого считали темными. «Поэтому, видать, ты и ешь местную пищу», — Тамаш поморщился от боли в руке. «Если в жилах твоих течет кровь черного бога, сон не причинит вреда». Старик сидел спокойно. «Кажется, он не собирался ничего предпринимать против меня. По крайней мере, сейчас. «Как тебя угораздило, парень?» – спросил он. «Если расскажу, посчитаешь, что я тоже с ума сошел. Да рассказывай уже, как есть. Любопытство меня гложет. Какого ляда ты тут забыл? Ты же, светлейший, так, а шатаешься тут непрекаянно в одиночестве, да еще пепельной смолы где-то наглотался. И не помнишь, почему ты не рожна, хоть и в здравом уме, вроде как. Может, расскажешь уже, чего скрывать? Мы ж, может, и не выберемся теперь отсюда. Про свою прошлую жизнь я не стал ничего говорить. Сказал лишь, что меня пытались убить. Проткнули сабли и бросили во сне, а девушка с белыми волосами нашла меня и вколола что-то прямо в сердце, после чего раны затянулись, и я очнулся. Вот только почему-то ничего не помню. Никто я, нигде я. Вот так история. Пробормотал Тамаш. Сколько живу, никогда ничего подобного не слышал. Теперь понятно, почему ты про беловолосую девицу спрашивал. Я-то думал, сказки это, а она, видать, и правда, существует. Интересно, кто она? Старик задумался и проговорил уже как-то грустно. Знаешь, я бы, пожалуй, тоже не отказался принять кровь черного бога. Все равно я проклят. Мы, сноходцы, все прокляты богами. Всех нас ждет лишь бездна, пустота. Так чего терять-то? Не хочу тут подыхать. Лучше уж там, в Яви, на своей земле. Я достал из сумки сосуд с пеплом и поставил на стол. Да это ж, никак, Саввы котелок. Откуда он у тебя? Посмотрел на меня с подозрением Тамаш. Да это я, когда Прошку ходил искать, вернулся, забрал. Чего добру пропадать? Из этого можно пепельную смолу изготовить. Само собой, нагреть надо. Испарение выходит, смола остается. Ее потом водой разбодяжить надо. И этот раствор, внутрь по капле. Насколько мне известно, так обычно делают. А тонкостей, извини, не знаю. Сам не занимался. «Могу попробовать», — предложил я. «Ты уверен, что хочешь перейти на сторону тьмы?» «Уверен», — буркнул Тамаш. «Мне терять нечего. Плевать мне уже на клириков с их кострами, на всех плевать. Буду делать, что хочу. И никто мне не судья, кроме богов. Да и тем такие, как я, не нужны». Накинув перевязь с сабли и пистолетами, я отправился на кухню искать подходящую посуду и съестное. Обшарил нашу квартиру. Квартиру рядом и этажом выше, выломав там двери. Еды не обнаружил, а вот посуда кое-какая нашлась. Вернувшись, я поставил пепел в сосуде на плиту, и через некоторое время на дне осталась густая черная жидкость. Ее-то и называли пепельной смолой. Разбавив ее водой, я получил 100 грамм раствора. Слил его в маленькую железную фляжку, найденную в квартире на третьем этаже. Тамаш все это время сидел в кресле и смотрел в окно, морщаясь от боли в руке. Моры перестали завывать, и на улице снова воцарилась тишина. «И что, этот раствор просто пить надо?» – спросил я, поставив на стол флягу. «Наверное», – как-то равнодушно произнес старик. «Хотя, кто-то говорит, иглами вкалывают, но иглы же тут нет. А что еще остается? Давай, капни мне чутко. Помру, так помру. Судьба, знать, такая. Все лучше, чем сидеть и ждать, когда Мара сама придет». Пипеткой я набрал жидкости и вручил Тамашу. Тот, не раздумывая, капнул себе на язык. «Вроде ничего», старик отложил пипетку на стол. «Не работает. Наверное, ты шибко сильно развел». Вдруг он схватился за сердце, захрипел и, откинувшись на спинку кресла, закашлялся. Я побежал за водой, а когда вернулся, старик сидел, уставившись в потолок, а его кожу покрывала сеть почерневших вен. Мне показалось, он не дышит, но Тамаш был еще жив. Пульс прощупывался, но очень слабо, и чернота не сходила с лица. Так он и лежал в кресле 10 минут, наверное, или больше. Я думал, умрет. В каких пропорциях разводить смолу, я знал лишь приблизительно со слов Тамаша и, вероятно, ошибся. А может, просто организм не выдержал. Не сказать, что я сильно жалел старика, да и проку от него больше не было. Он не знал, как вернуться в явь, а значит, мы все равно исчезнем вместе со всем сном. Тогда какой смысл? Недели раньше, недели позже, итог один. Мы не жильцы. И я, и Тамаш это прекрасно понимали. Тамаш встрепенулся, и я вздрогнул от неожиданности. Он поднял голову и закашлялся. Черная сеть вен пропала, теперь его кожа была нормального цвета. Проклятие. Забористая дрянь, пробормотал Тамаш. Кажись, Я беспамятствовал какое-то время. Чего смотришь? Словно Мару увидел. Думал, ты того. Как ощущение? Спросил я. Ощущение, будто я перешел на темную сторону, и меня завтра следаки на костер потащат, хмыкнул старик. Бывало и лучше, одним словом. Теперь мне эту дрянь нужно хлебать постоянно, иначе сойду с ума. А если буду хлебать, тоже сойду, и обращусь в дикое животное. В общем, так себе варианты. Ну хотя бы рана не болит так сильно. Ладно, пошли. Тамаш резво поднялся с кресла. Куда? Удивился я. Надо отыскать чего-нибудь съестного. Иногда в домах и квартирах что-то появляется. Мы, разумеется, это не трогаем, но сейчас нам с тобой все равно ведь. Да, мы оба темные, кровь самого черного бога течет по нашим венам. Так что неча рассиживаться. Старик преобразился. Еще полчаса назад он сидел обессиленный в кресле, страдая от болей, а сейчас, бодр и весел, как ни в чем не бывало. Похоже, эта пепельная смола имела воистину чудодейственный эффект. Вот только последствия ее употребления, кажется, не самые приятные. И в их числе, сожжение на костре. Мы обыскали квартиры на верхних этажах, но только в одной нашлось кое-что съестное. Мешок ржаной муки, соль и специи. Были тут и другие продукты, но он давно сопрели или засохли. Оставшийся день мы пекли лепешки. Тесто пришлось замешивать на воде, но зато у нас теперь имелись запасы продовольствия на несколько дней вперед, и голод нам больше не грозил. Мы набили желудки и устроились каждый в своей спальне. Тамаш все шутил, что, мол, как барин, напоследок поживет. Да и я был рад отдохнуть, наконец, по-человечески, в мягкой кровати, а не на холодном полу или в лесу. Я ждал, что сегодня явится очередное воспоминание, но мне так ничего и не приснилось. А утром меня разбудил Тамаш. Он барабанил в двери моей спальни. «Подъем!» — крикнул он. «Пора выбираться отсюда». Вначале я подумал, что Тамаш тоже лишился рассудка, как и Йозеф. Но оказалось, нет. Когда я оделся и вышел из комнаты, старик объявил. «Вообще-то, я знаю это место. И в этой квартире я бывал, хоть и давно. В общем, слушай сюда. Точка входа здесь не так, чтобы далеко, и если сдвигов не случилось, я ее найду. А потому собирай свои пожитки и, в путь, пока сдвиги весь город не перекроили». Мы собрались и пошли. У Тамаша был слишком уверенный тон, и мне казалось, что на этот раз все точно получится. Старик знал, что делает. Мы были уже близко к окраине. Шагали по припорошенной снегом дороге среди серых каменных домишек. Настроение у меня было прекрасным. Я прощался с этим ужасным местом. Вдруг где-то на соседних улицах раздался пронзительный заунывный звук. Играла свирель, но мелодия была столь тоскливой, что захотелось плакать. Даже ноги, как будто отяжелели, и идти стало труднее. «Слышал?» — спросил я у Тамаша. «Да, это пастух», — произнес тот. «Надо бы поторопиться». А звук приближался, и чем громче он становился, тем тяжелее было идти. Руки-ноги налились свинцом, ноги еле двигались. Изнеможение расползалось по телу, беря его в плен, и единственное, что хотелось — сесть и никуда больше не идти. А на душе такая тоска, что хоть волком вой. Семья вспомнилась, мать, прошлая жизнь. «Что за хрень?» – пробормотал я. «Это звуки так действуют». Тамаш не ответил. Он просто встал посреди дороги и замер. «Эй, что с тобой?» – окликнул я его. «Пошли». «Бесполезно», – вздохнул старик. «Какой смысл? Зачем?» «Пошли, надо убираться отсюда», – проговорил я, а у самого язык еле шевелился. Тамаш сел посреди дороги и уставил в землю. Послышался звук, будто волокут большой мешок, и на улицу вылезло нечто. Я не сразу понял, что это такое. Разум затянула пелена, мешающая соображать. Но когда пригляделся, сердце ушло в пятки. На нас полз огромный клубок из высохших человеческих тел. Он двигался, цепляясь за землю многочисленными руками и ногами. Сверху сидел скелет в балахоне и играл на свирели. Я хотел достать оружие, но вдруг ощутил боль всем телом. На моей коже начали появляться ледяные наросты, и я никак не мог остановить этот процесс. Старик по-прежнему сидел, словно загипнотизированный, не обращая внимания на существо, а оно стремительно приближалось к нам. Глава 11. Казалось, я был не способен оказать сейчас никакого сопротивления. Отвратительная куча высохших, похожих на мумии, тел с восседающим на них пастухом стремительно двигалась к нам, а меня словно парализовало. Я не мог контролировать то, что происходит с моим телом. Звуки флейты воздействовали на какие-то центры в мозгу, которые отвечали, как за волю, так и за магию. Я все же нашел в себе силы вытащить пистолеты. Наставил их на мерзкого пастуха с флейтой. Осечка. Кристаллы в замках не горели, даже ими я сейчас не мог управлять. Боль усиливалась, и звуки флейты, проникая в мозг, выворачивали душу наизнанку. Хотелось просто упасть в снег и расплакаться от внезапно нахлынувшей жуткой тоски. Вместе с тем пришло полное равнодушие к смерти и к омерзительному комку сросшихся тел, что неумолимо полз к нам. Я отчетливо понимал, что сейчас умру, но мне было плевать, как было плевать и Тамашу, который безвольно сидел рядом и таращился себе под ноги. И все же что-то сопротивлялось внутри. «Явь», — твердил я себе, — «ты должен попасть в явь, ты должен выбраться». Я нашел в себе силы вытащить из-за пояса колесцовый пистолет и навел его на скелет с флейтой. Перед глазами все плыло. Я нажал на спуск. Снова ничего не произошло. Колесико не повернулось и не высекло искру. Существо было уже совсем близко, и боль в теле казалась невыносимой. Меня резало ножом и разрывало на куски. Умереть, просто умереть, прекратить эту пытку — крутилась мысль, которая овладевала моим сознанием, вытесняя все остальные. Рядом с Тамашем лежало ружье, которое свалилось с его плеча. Я упал на колени, чувствуя, что сил встать уже нет. Поднял ружье. Мне стоило неимоверных усилий взвести курок и направить ствол на долбанного свистуна. Руки дрожали, и я никак не мог сосредоточиться. А существо находилось уже в считанных метрах от меня, и я отчетливо видел кричащие лица, сросшиеся в один жуткий организм. Еще миг, они схватят меня, загрызут, раздавят. Я выстрелил. Флейта замолкла, скелет пошатнулся и свалился со своего живого трона, и ком из сросшихся людей внезапно остановился метрах в пяти от меня, словно не понимая, куда теперь идти. Лица закричали еще сильнее и истеричнее. Я же ощутил огромное облегчение, будто камень с души упал. Боль прошла, ледяные наросты исчезли, воля к жизни вернулась. Я бросил ружье, поднял пистолеты. Кристаллы снова светились, и я пальнул в существо одновременно из обоих стволов. Человеческий ком взвыл пуще прежнего. Сунув пистолеты в кобуры, я выхватил саблю и ринулся на монстра. Свободной рукой я замораживал тянущиеся ко мне многочисленные конечности, а саблей рубил их и тыкал в оскаленные мумифицированные лица. Одна за другой головы замолкали, а руки и ноги существа повисали плетьми. Остальные же головы исторгали такие душераздирающие вопли, что ушам становилось больно. И все же существо не выдержало моего натиска, оно вначале медленно попятилось, а потом ринулось прочь, цепляясь за землю всеми действующими конечностями. Я не стал его преследовать. Схватка вымотала меня. Я стоял, опершись руками о колени, и тяжело дышал, а существо, оставив за собой черный кровавый след, скрылось за домом, из-за которого выползло. Старик Йозеф стоял позади меня. Он уже пришел в себя и только-только закончил перезаряжать свою пищаль, из которой я чудом умудрился подбить пастуха. «Это еще что за хреновина?» — произнес я, отдышавшись. «Стадо?» Тамаш запихнул на место шомпол. Говорят, такие появляются во сне незадолго до обновления, но сам я их прежде никогда не видел. Какая же мерзкая тварь. Он тоже был в шоке от происшедшего, руки старика до сих пор дрожали. Да уж, пробормотал я. Я сам чуть не обделался, а эта дудка всю душу вывернула. И много их тут. Не знаю, Тамаш закинул пищаль за спину, и выяснять неохота. Пошли скорее. Чем быстрее выберемся, тем лучше. Мы вышли в поле, заросшее бурьяном. Долго брели, пока не добрались до пятачка с вытоптанной травой. «Вот это место!» — торжественно провозгласил старик. «Нашли. Не знаю, как ты, а я уж точно буду прощаться со сном. Никогда больше сюда не пойду. Хватит с меня. Давай порт». Я достал из сумки прибор и протянул Тамашу. Старик положил его на землю, покрутил кольца. «Так, готово!» — пробормотал он. «Отойди немного. Сейчас откроется брешь». Я отступил на несколько шагов, Тамаш, тоже. Мы стояли и смотрели туда, где должен разверзнуться портал. Но прошла минута, другая, а ничего не произошло. Я вопросительно взглянул на старика. «Я точно помню, что числа были такие», — пробормотал тот с озадаченным видом. «Я же сам выставлял их раз 100. Что не так-то? Ошибся, что ли, старый дурак? Погоди, кажется, вспомнил, тут не 8, а 18. Он повернул одно из колец, снова отошел. Эффекта не было. Кристалл, который должен загореться, возвестив о синхронизации с домашним портом, так и не светился. Тамаш возился еще час, а может, больше, но все безрезультатно. А потом он сел и обреченно уставился в землю. «Никак», — осторожно спросил я. «Нет, я не знаю, то ли я что-то напутал, то ли сдвиги виноваты. Место — то самое, числа тоже, вроде как, те. Я все лады перепробовал, какие знал. Не могу настроить, хоть ты тресни. Неподалеку завыли моры. Надо возвращаться», — сказал я, — «пока нас не съели. Потом попробуем». Старик не ответил, так и сидел, уставившись на неработающий механизм. Похоже, Тамаш в полной мере осознал тот факт, что дни его сочтены и очень скоро ему предстоит отправиться в бездну. «Пошли», — повторил я, — «чего сидеть?» Тамаш поднялся и поплелся за мной. Мы добрались до города. Я обернулся. За нами ничего не было, только обрыв и пустота. Еще одна часть сна исчезла. Близилось обновление. Промедлили бы мы минуту, и сами бы пропали вместе с этим полем. Следующие 3 дня мы оставались в облюбованной нами квартире. На улицах теперь было слишком много мор, и с каждым днем выходить становилось все опаснее. Да и дьявольская флейта постоянно звучала где-то среди городских кварталов. А мы больше не видели смысла что-то делать и куда-то идти, и потому просто сидели и ждали, пока исчезнем вместе с этой частью города. В одной из квартир нашли игральные карты, в другой – целый бар с выпивкой. Собственно, этим и занимались. Пили, играли, да болтали обо всем подряд, сидя вечерами с бокалами вина у натопленного камина. Мы были готовы исчезнуть, и полностью смирились с этой участью. Мне было грустно от того, что так все закончится, а вот Тамаш, кажется, выглядел довольным и постоянно повторял, что хоть перед смертью поживет по-человечески. Он много рассказывал о себе. Жил Тамаш, как оказалось, в небольшом шахтерском городке Ярск, в пристепной области Великохолмского княжества, которое входило в состав царства Моравия. Родился же и вырос он в другом месте. На западе, в Суражском княжестве, в бедной семье простого деревенского батрака. На восток перебрались, когда Тамашу было 15 лет. Тогда случился неурожайный год, в деревнях начался голод, и семья отправилась искать счастье в юго-западные плодородные регионы. Мать померла в дороге. Отец скончался спустя 3 года, уже в Ярске, завалило в угольной шахте, куда устроился работать. После этого случая Тамаш-то и решил, что никогда не пойдет в шахту. Вот и работал он то там, то здесь, и нигде подолгу не задерживался. Потом женился, дети родились, и тут уже надо было что-то придумывать с заработком. К счастью, нашлись знакомые, которые предложили отправиться в сон, посулив хорошие деньги, и Тамаш согласился. Он тогда совсем на мели был. Первые вылазки оказались удачными, и с тех пор он уже почти 20 лет ходит в сон. Всякое за это время случалось, даже глаза лишился в одной из вылазок, а все те, с кем он начинал это дело, давно померли. Кто-то потерялся во сне, кто-то черную прель подхватил, кто-то с ума сошел, а как-то раз власти облаву устроили. В тот год человек 10 на каторгу угодило. Пришлось даже на некоторое время бросить это занятие. Но потом, как поспокойнее стало, Тамаш снова вернулся в дело. В общем, непроста оказалась жизнь старика. Жена померла 5 лет назад, дети, кто тоже помер, а кто по миру скитается. Зато под старость лет на заработанные от снахождения деньги Тамаш приобрел небольшой домик в пригороде и в скором времени собирался прекратить этот опасный труд и отправиться на заслуженный отдых. Я немного расспросил Тамаша про великохолмских князей и узнал весьма любопытную для себя информацию. Сейчас во главе княжества стоял представитель клана Верхнепольких. Звали нынешнего князя Святополк Святославович, и было у него 4 сына. И вот про младшего ходили интересные слухи, якобы тот незаконнорожденный, бастард, иными словами или, по-нашему, ублюдок, однако... Несмотря на это, он почему-то воспитывается наравне со всеми, и отец как будто бы даже завещал ему какое-то наследство, что ублюдкам по закону не полагалось. И, что интересно, звали того парня Даниилом. Теперь я точно знал, кто я, и ситуация с покушением прояснилась. Скорее всего, от меня решил избавиться кто-то из родни, мать или братца. Видимо, их не устраивал тот факт, что князь воспитывал парня, как родного сына, и не хотели делиться с бастардом наследством. Непонятно только, почему они так долго ждали. Впрочем, сейчас это уже не имело никакого смысла. А еще я в эти дни много времени упражнялся со своими ледяными чарами. Занимался этим от нечего делать, когда оставался один. Теперь у меня стало получаться замораживать не только предметы, но и воздух. Я подолгу сидел перед сном в кровати и создавал ледяные фигуры. Было в этом что-то увлекательное и завораживающее. Я мог часами смотреть, как над моей раскрытой ладонью вращаются один или несколько кристаллов из черного льда. Фигуры получались кривыми, неправильными, но в них все равно была какая-то особенная красота. Один раз я даже создал нечто, отдаленно похожее на пику, и попробовал метнуть ее, как это делали другие чародеи. К сожалению, бросок получился слабый. Возможно, мне не хватало каких-то навыков. И каждую ночь, засыпая, я думал о том, что могу не проснуться, что скоро просто исчезну вместе с очередным куском сна. Сон во сне 4. Девица с круглым лицом, маленьким ротиком и большими томными глазами, лежала рядом в кровати, прижавшись ко мне своим обнаженным телом. Ее длинные черные волосы разметались по одеялу. Это была не та девушка, которую я видел в позапрошлом сне. Это, явно старше, и формами обладала более аппетитными. Рядом, на тумбочке, горел кристалл в узорчатой золотой оправе, освещая уютную спальню с оранжевыми занавесками. Похоже, только что у нас была страстная любовь, а может, и не очень страстная. Ведь я сейчас думал не о любви и не о девице под боком. Другие думы владели моим разумом. Досада и обида на весь белый свет затянули меня с головой. Мысль о том, что я не имею таланта и не владею чарами, несмотря на то, что все мои братья давно ими владели, давила тяжелым грузом. Но особенно было обидно из-за какой-то шутки, отпущенной вчера моим средним братом, Вячеславом. Этот всегда был остер на язык. Именно он-то и распространял слухи о том, что я, незаконнорожденный, полукровка, как называли тех, кто умеет повелевать кристаллами, но не имеет таланта. Я знал о его злословии, но никогда не говорил отцу, считая, что жаловаться ниже моего достоинства. Ты же вчера был на охоте. Девица приподнялась и улыбнулась. Твой первый раз, да. Поздравляю. Для тебя это, наверное, был великий день. Расскажешь, как все прошло. И тут я чуть не взорвался. Я вскочил и так уставился на свою пассию, что та от испуга вся сжалась. «Ой, прости», — пролепетала она. «Я что-то не то сказала. Никогда не говори со мной об этом», — процедил я. «Ты поняла, чтоб я больше не слышал от тебя подобных расспросов, иначе вылетишь отсюда к чертовой матери». «Ладно, прости, я не хотела», — пролепетала девица. «Я могу загладить свою вину». Она через силу, но улыбнулась. Я вздохнул и шлепнулся на подушке. «Да», — небрежно произнес я, — «кофе пойди свари, как будет угодно. Я попрошу служанку, она не умеет ни рожна, сама сделай». Девушка надела тонкое домашнее платье, сквозь которое просвечивались ее упругие формы и удалилась. Я проводил ее взглядом. «Хороша все-таки», — подумал я, — «но до чего ж дура набитая». А потом мысли снова унесли меня в другую степь. Расспросы только еще больше разбередили раны. Кофе я не хотел, хотел остаться один. Подумав, что прогулка по городу развеет невеселые мысли, я встал, оделся и вышел, даже не попрощавшись с девушкой. Когда я вышел, было уже темно. Подумал, отправиться бы в кабак и там надраться до посинения или завалиться в публичный дом, там-то точно никто не будет приставать с дурацкими вопросами. Размышляя, куда податься, я брел по темной пустой улице. За спиной послышались торопливые шаги. Кто-то тихо окликнул меня. Я обернулся.